Oh. Вайшнава Ачарья. Храм Паджапат. Шрила Кавиляш Госвами Чарана. Сегодня мы читаем читание Чаритамриту Мадья Лила. Вторую главу. Это здесь описывается Гамбира Лила, Шри Чайтанья Махапрабху. Здесь Кришнадас Кавираджа Госвами вкратце описывает, как Махапрабху он погрузился в Дивьян Мад Лилу в Гамбире. И Кришнадас Кавираджа описывает ее. И он описывает в стихе, что Махапрабху наслаждается теми настроениями разлуки, которые испытывал Шримати Махарани. Он вкушает эту сладость в Гамбире. Это Лалита Мадхава Натаки Шрила Рупа Госвами объясняет эти лилы. Он там объясняет настроение Удгирна Лилы, которую вчера мы слышали. То есть Радика, она принимает, она видит Кришну повсюду, это называется Удгирна. Пытается его там найти, но его там нет. Это Дивьян Мад Лила, она составляет, состоит из двух частей. Два проявления есть ее. И Госвами Пад объясняет. Это Удгирна и Читраджалпа. Эти два настроения составляют Дивьян Мад. Ба. И Махапрабху, он наслаждается этими настроениями, которые Уддава увидел, когда приехал Гаврадж. Это боль разлуки, которая поразила всех в Раджаваси. Уддава Махашая, он увидел все это, когда приехал в Вриндаван. Иудова, когда увидел все это, Кришна сказал: Иудова, отправляйся в Вриндаван. Моя отец и мать умирают в разлуке со мной. Поэтому ты скажи, успокой их мягкими словами. И также там на гопи они умирают в разлуке со мной. На берегу Ямуны. Они в огонь разлуки со мной сжигает. Пожалуйста, отправляйся к ним и передай мое послание. Кришна написал им письмо. И Кришна сказал: ты великий пандит, ты сможешь успокоить мою мать и отца. Но что касается гопи, не думай говорить с ними. Ты не сможешь понять их, ты не сможешь успокоить их. И он сказал, станет только больнее, то есть слово. Поэтому передай мое письмо и ничего не добавляй. Передай мои слова и ничего не добавляй. Разум не способен постичь это настроение. Сам Кришна сказал, то, что Кришна сказал, передай мои слова им и не меняй ничего. Матманам манасарутаха тарам манаска амати наритмон шоти. Мат прана. Они моя жизнь, а я их жизнь. Мадатти таттудхита амат джагна тара гэхо дихикари шоричи. Они ради меня оставили все. И поэтому они сильнее всего привязаны ко мне и сильнее всех переживают разлуку со мной. Когда ты придешь к ним, когда сам Удава подошел к Гопи, он сказал Шри Бхагавану Вача. То есть так сказал Шри Кришна. Он не говорил от себя даже. Он пришел к Гопи, он сказал Шри Бхагавану Вача. Так сказал Шри Бхагаван. У Кришны, то есть он уехал в Матхуру Двараку, потом Двараку, ему было не с кем поделиться своей болью. И он выбрал лучшего и самого близкого из своих преданных там, Удаву. И он только ему раскрыл свое настроение. И Кришна сказал ему, не думай, что ты сможешь успокоить Гопи и особенности Маданаки Асварупини, Шримати Радику, не думай, что ты сможешь их успокоить. Кришна сказал Удаве. Ты Удава, ты ученик Брихаспати, ты очень мудр. Но не пытайся применить свою мудрость ученого. В этих отношениях она будет бесполезна. Удава. И сам Кришна подумал отправиться туда, когда он придет к Гопи. Тогда он увидит их Махабхаву. Кришна подумал, он отправится в Раджу, и он сможет коснуться немного славы Гопи. Таким образом, он сможет прославить Гопи. Сам Кришна хотел прославить их. Их разлука. Поэтому он отправил Удава во Врач. Мохан, Модан. Я уже вчера рассказывал. И Удава, когда он приехал во Врач, он услышал слова любви Гопи. Он из всех ядов он был единственным, кто это услышал. Аж сарвотрей тара гоп И позже Кришна просил: «Удава, ты слышал, ты видел мою гопи Враджи, ты видел Враджаваси, ты видел их любовь, и прославь это прямо». Объясняет, что обычный человек, он воспринимает свое счастье как счастье, а свои страдания как свои страдания. Но кто он такой на самом деле? Он на самом деле он атма. Поэтому он может сказать: моя голова, но это его голова. Нет, это на самом деле не его голова. Джива обусловлена, она служит майе. И это наша иллюзия. Мы считаем себя телом. Когда если мы будем совершать деятельность бхакти, то постепенно эта иллюзия уйдет. Но Кришна, Бхагаван, он одновременно все знает, и одновременно он может погрузиться в лилу и забыть, что он Бхагаван. Потому что майя не может на него влиять. Но он, от его желания. Это према. Кришна, он привязан к преме своих преданных. Это единственная его привязанность. То есть, кто-то мог бы просто задать вопрос: если Кришна — верховная личность Бога, всезнающий, всемогущий, зачем ему посылать кого-то к гопи, успокаивать их? Зачем он это делает? Потому что он на самом деле сам, он подчинен этой преме. И неотделим от своей сварупа шакти. И И Куриф сказал: Мудва, скажи, что я очень быстро приду к ней. Пусть они успокоятся. Кришна, он очень заботился о своих преданных, на самом деле. Он бхакта-ватсала, он забыл переживать за всех своих преданных. Потому что на самом деле Кришна уже спас Удова от смерти, когда демоны хотели убить, демонические цари. Удова принял прибежище у Кришны, он был преданным Кришне, и он поклялся в верности и служении. И Иуда, когда вернулся из Вриндавана, спросил: Кришна, почему ты уехал из Вриндавана? Что могло тебя заставить? И Кришна сказал: ты пока это не можешь понять, почему я уехал из Вриндавана. Кришна, он женился на 16 108 женах. Зачем все это ему нужно было? Какая была ли такая же раса у него, как во Враджа? Кто-то может сказать, один Кришна изначальный, а другой Кришна проявление. То есть, как бы, главный остался во Вриндаване. Но Вриндаван там остался в разлуке с ним. Поэтому, несмотря на то, что Кришна остался в Вриндаване, он скрылся от всех. Зачем Кришна на этих женах женился? Он показал проявление. И на самом деле он хотел прославить гопи, потому что в конце концов он помнил Тукани. Удова, Кришна назвал, Удова, он Шри Кришна, он очень дорог Кришне, он преданный Кришне, Шарнагата. И когда они увидели Удова, гопи во Враджа, они обрадовались, для них это был праздник. Подумали, кто это приехал? Очень похож на Кришну. Это наш Приятама? Похож? Колесница его. И другая гопи сказала. Все украшения, все одежда, вся с Кришны. Нашего возлюбленного. Он выглядит очень похожим. И на нем одето все то же самое. Но это не он. Они подумали, это обязательно друг Кришны. Это посланник Кришны. Не сомневайтесь. И они обрадовались, потому что они подумали, Кришна не забыл про нас. Гопи начали думать, что такое, почему он приехал, что он нам скажет. Забеспокоились. Удова никогда не видел ничего подобного, такой разлуки, которую они были погружен. Подумал, как, что может довести человека до такого состояния? Что может привести к такой сильной разлуке? И он предложил им поклоны. И они его привели ближе. И он сказал, у меня есть послание для вас. Они привели, гопи привели к Радхарани. Гопи сказали, это послание Кришны, нужно отвести его к Свами. Он друг Кришны. Он знает, что Кришна ему что-то передал для нас. И Удава, когда увидел это, подумал, действительно, что я могу сделать? Как я могу их успокоить? Это невозможно. Потому что Кришна — это цель всех целей. Как я могу сказать, не переживать о нем? Он засмущался, он стал смиренен. Он увидел, насколько они великие, и понял свою ничтожность по сравнению с гопи. Несмотря на то, что он ученик Брихаспати сам, и он знает все веды, Упанишады, Пураны, все мистические знания есть. Он сам ученик Брихаспати, прямой человек. Он зовут Удава Махашай, великий мудрец Удава. Он был в Санак Сампрадае посвящен. Он пришел к Брихаспати и принял прибежище в Брихаспати. Это есть две парампары Бхагавата. Это Брахма парампара и Санака парампара. Брахма парампара — это парампара, когда Кришна произнес Бхагаватам Господу Браме. Брама передал Нараде. Нарада сказал Вьясе. Вьяса рассказал Шукадеве. Такого Шука далее передал это Бхагават парампаре. Это одна парампара. А еще одна — это Санака парампара. Ананта Дев рассказал Санат Кумару. Он рассказал Риши, Санки Риши. Тот передал Парашари Муни. Тот передал Майтрея Муни. Майтрея рассказал Видури. Это еще одна парампара, которая упоминается также в Бхагавате. Санака парампара. Кумара Сампрадая называется. И так Удава, он получил посвящение в Брихаспати, был учеником Брихаспати. Он принял прибежище у истинного гуру в парампаре, поэтому у него было бхакти. Тот, кто не примет прибежище в парампаре, как он сможет коснуться Бхагавата? Он не сможет ничего этого понять. Это сверху вниз перейдет, приходит это знание. Ниже, ниже, ниже, это милость приходит. И он получил милость Кришны через эту парампару Удава. И по милости своей сампрадаи, по милости своего гуру и по милости Кришны, Удава получил милость. Он пришел к стопам Радхарани. И в этот момент Удава увидел это самое настроение Дивьян Маат, Шримати Радхарани. Дикшин Кагин Манукарам Висвадхайанти Вриасангамам Диапрастадикам Дутам Сангвиддинамам Крави Шаупикави Сангиту Декалу Самаппита Волен Диссита Волен Утхав Маасай Таркури Дикшин. Все купи собрались. Удава начал. Радхарани, она пришла в себя. Она лежала без сознания. Она пришла в себя. И сказали, здесь посланник от Кришны. Она увидела один лотос, вокруг которого крутился шмель. Она сказала, о, это ты? Она думала, что это посланник Кришны. Она не подумала, что Удава посланник Кришны. Она увидела этого шмеля и подумала, он посланник Кришны, это шмель. Шила Кришна Скараш Госвами получил милость от читания Махапрабху и смог это рассказать нам. И премусти ас мамхати вьяну дриска сакати и премусти дат вахандшон бутиаси. Есть это блаженство, премия, то если кто-то находится рядом, есть два аспекта премы, это вираха и милана, и встречи, и разные. Это Маданаки Махабхава, она точно так же имеет два аспекта, в разлуку и встречу. Это Маданаки Махабхава. Есть настроение Мадан, это во время встречи, это иллюзия от блаженства встречи, а другая мохан – это иллюзия от блаженства разлуки. Это Дивьян Маат относится, этот мохан. И Махапрабху хотел вкусить все настроения, разлуку и встречу. И он наслаждался этим драгоценным камнем, всех драгоценных камней, настроениями Шримати Радхарани. Каждое мгновение он погружался в разные настроения. И это Удава пришел во Враж, получил милость Враджаваси, получил милость Гопи. Он увидел их прему. Эта према очень могущественна. Она волнами накрывает любого, кто приблизится. Точно так же, как ученик приходит к гуру, это тоже будет касаться. Это волна настроения его гуру. И Удава пришел в Раджи, настроение в Раджаваси переполняло его. И в особенности, когда он пришел к Радхарани, он увидел пик всех настроений в Раджи. Это он собрал Мадхукари, Удва собрал Мадхукари от Враджаваси. Собрал нектар. И он обрел эту милость, а Даршан стоп Шимати Радхарани. Это особая Мадхукари, особая милость. Как этот шмель, он хотел, он тоже хотел нектар, он хотел собрать мед со стоп Радхарани. Он ему показал, что это лотосы красноватые. И Удва в это время стоял рядом, он видел. И Радхарани пришла в себя, и он получил даршан ее настроение читраджалпа, дивья мана. На самом деле сам Кришна прилетел, чтобы нектар собрать. Ее дивья мана. Радхарани сей дипмонмар прасад прокасабе. Тини Радхарани мухе сей дипмонмар. И Удава, он услышал весь этот, все слова. Читра джалпа означает бессвязная речь. Он, и позже Махапрабху, он наслаждался тем, что увидел Удава там во время. Он, Удава, пришел, взял этот мед со стоп Радхарани. На самом деле, этот шмель пытался собрать мед. Удава собрал этот мед с ее стоп. И Удава, когда увидел ее Дивьянмат, он подумал, такая сильная разлука у нее. Как это, как может быть такое разлука? Удава был Айшвари Бхакта. Не мог представить, что кто-то может так сильно любить верховного Бога. Для него Кришна был Бхагаваном, вездесущим, всемогущим. Здесь он увидел эти чувства, он подумал, это настроение гораздо сильнее, чем все, что я мог видеть раньше. Никто так сильно не любит Кришну, как она, эта девушка. В этот момент Радхарани увидела как бы Спурти. На самом деле она увидела самого Кришну. Просто Кришна был рядом с ней, но она думала, что его нету. То есть ее состояние было таково, что она на самом деле видела самого Кришну, но ей казалось, что это не Кришна, что это Спурти. Потому что Кришна не ходил из Вриндавана никуда. Что, и поэтому Радхарани думала, что это Спурти, на самом деле Кришна в Двараке. Такого было ее настроение. На самом деле это был даршан. Кришна никуда не уезжал. Она видела саму Кришну. Кришна сам говорит в Бхагаватам, что я и шага не делаю из Вриндавана. Васуди. нас. Нанда никогда не покидает Враджу. В Двараке Нуадхуре находится Васудева Нанда. Это проявление Кришны. Кришна никогда никого не бросил, никого не оставил. Просто они были погружены в океан разлуки, но в то же самое время они... То есть это Акрура забрал, они думают, что Акрура забрал Кришна Баларама, но Акрура он забрал их проявление. А Кришна и Баларама остались в Вриндаване, на самом деле. Просто их настроение разлуки было такое особое, что они уже думали, что это не Кришна. Что им только кажется, что, это, что здесь Кришна. Хорошо, рассказываешь, что на самом деле Кришна родился в Вриндаване, а не в Васудевой Деваке, что он проявил с четырех рук форму в доме Васудевой Деваки в темнице. Акрура считал на самом деле Кришну сыном Васудевой Деваки Удава, когда приехал во Враж, он тоже назвал, что он думал, что Васудева Деваки родился, но он увидел, что любовь Нанда и Ишоды гораздо сильнее, чем Васудева Деваки. Это Кришна, который родился из лоны мамы Ишоды. Нанда Лана, он всегда в Вриндаване. Хорошо объясняет, что Кришна одновременно родился и там, и там. Таким образом, то есть как он в четырехрукой форме проявился в Мадхуре и Двараке. Тот же самый Кришна, он и уехал из Вриндавана. Он остался в Мадхуре и Двараке. Этот Вишну, он стал Кришной. Это когда Акрура уезжал из Вриндавана, то Кришна и Баларама принимали омовение в Ямуне. И Акрура тоже был в Ямуне, он посмотрел и увидел, что Кришна и Баларама в Ямуне находятся, а другие Кришны и Баларамы сидят на колеснице, которую он потом повел дальше в Мадхуру. Он сам увидел, что и Кришна и Баларама во Враже остались, на самом деле. Whoa! Поэтому Радхарани и другие из-за своей в разлуке не могли понять, что это Кришна. Они иногда видели его, потом смотрели снова и не видели его. Когда это происходило, вот, то Радхарани думала, наверное, я безумная, что я вижу Кришну постоянно. Иногда видела, иногда не видела его. И из-за этого она не могла понять, что происходит. Ее слова были бессвязны. Она могла говорить вещи, которые не связаны. Читра Джалпа. Если мы примем прибежище в наставлении Госвами, тогда мы будем слушать от Госвами Читра Джалпу, как они написали, записали наши Госвами. Йом Баданаки Махабава, это океан. Это Читра Джалпа, это Брама Рагита. Это особая лила очень. Откуда такие слова еще возьмутся? Потому что сердце Радхарани без Кришны не может успокоиться, не может найти, не может остановиться, и ум беспокойствия, и сердце беспокойствия, когда на разлуке с Кришной. Вот оттуда, из этого беспокойства, и она произносит бессвязные речи, что она очень беспокойна. Моханбав называется. Как если над океаном шторм, волны они в разные стороны плещут, не в одну сторону, а в разные, закручиваются, перекручиваются, сдуваются, опускаются. И Махапрабху в Гамбире был, он все это был погружен в то, как от Удова приехал из Матхуры в Риндаван, и как он погрузился в этот океан Дивин Мады Шимати Радхарани. Он услышал ее слова. И Удова, когда приехал Врат, что он понял? Он немножко понял, какая... Он подумал, он так пострадает, переживает. Он начал рыдать, сам Удова. Он начал плакать, когда он услышал это. Но кто это может понять? Тот, кто, чтобы коснуться этого океана, нужна особая милость Махапрабху, его преданных. Это океан настроения Радхарани. Махапрабху наслаждался этим океаном. Откуда это придет, Читра Джалпа? Когда в глубокой разлуке с Кришной сердце беспокоится, то этот океан, он начинает бушевать. Что в Радхарани, в ее сердце океан прямо, и когда она взлучена с Кришной, то океан бушует. Поэтому она может произнести одно слово, потом другое, они не связаны никак. Может показаться, эти настроения сменяют друг друга очень быстро. Радхарани Это эти бхавы, санчари, вибичари, авагья, то есть забытие полное. В этом состоянии Махараш сейчас перечисляет, какие бхавы в этот момент присутствуют. Санчари, вибичари. То есть главное второстепенное настроение сменяется очень быстро. По сути, это стаи бхава. В стаи бхаве проявляются те Маданаки Махабхава, Дивин Мад в разлуке. И Махапрабху, он слышал об этой лиле и погружался в нее. Какая-то величайшая милость, какое-то изумительное явление, что Махапрабху пришел к нам, и он дал эту сампрадаю, и он дал нам это настроение, и нам позволил это настроение коснуться и слышать о них, и достичь самих. Если мы предадимся стопам Махапрабху, то его настроение к нам придет. Его настроение Шримати Радхарани, настроение его служанок. Эти настроения к нам придут, по милости Махапрабху. Если мы будем поклоняться Гауранге, который в этом настроении сам находится, то эти настроения к нам будут переходить. И садок будет наслаждаться этим всем настроением. Когда с вами они предали стопам Махапрабху, как раз они были рядом с ним, когда он был погружен во все эти настроения. И все это он им дал. Махапрабху дал это настроение Госвами. И они смогли написать об этом, по его милости. И это на самом деле это невыполнимая миссия, но Кришнадас Кавирадж, его называют Кавираджем, царь поэтов, он смог это всю Гамбира Лилу передать по особой милости Махапрабху. Потому что по милости Махапрабху невозможные вещи легко становятся возможными. Дальше мы будем обсуждать Вичитра Даши Махапрабху.